А Марианна осталась с открытым ртом, не понимая, как так получилось, что ее измена жениху закончилась так банально. Никакой тебе Анны Карениной, никакой высокой трагедии. Ее полет закончился, воздушный шар лопнул, негодяй Анжела катапультировался, а ее оставил падать без парашюта. Когда тебя бросают, последствия можно просчитать. Из 9 случаев 8 это разбитое сердце. Просчитать-то она просчитала. Недаром была преподавателем математики. Она не строила иллюзий в отношении Анжела. Она прекрасно понимала, что популярному молодому диджею быстро надоест скучная учительница лицея, страстная, но благоразумная. Она не боялась падать, она боялась приземлиться. И впрямь приземлившись, Марианна ударилась так больно, что лишь жадно ловила ртом воздух, пока все вокруг суетились, перевязывая ей раны. А когда пришла в себя, попыталась заштопать изодранное в лоскуты сердце. Альда немедленно вернулся к ней. Они поженились и создали семью. Дом, машина, дети. Они постарались, чтобы семья получилась идеальной, чтобы их жизнь была идеальной, чтобы не осталось ни одной лазейки для боли. Марианна старалась не вспоминать об этом эпизоде, но иногда задумывалась, а может быть, и у мужа Альда была своя Анжела. Почему бы не сказать правду, прежде всего, себе самим? Идеальная семья. Сальва Кантелли, живущая в современной квартире с отлично обставленной кухней и огромной детской на 3 детишек, ничто иное, как фарс, основанный на прочном фундаменте предыдущих обманов. Они заполнили свою жизнь обещаниями, планами, традициями, ответственностью. Они укутались во все это так прочно, что казалось, теперь им уже не вырваться. Ей казалось... Но Альда все больше отдалялся, взгляд его становился все более отсутствующим, и он все чаще улыбался без повода. Марианне ничего не оставалось, как заниматься детьми, ужином и тетрадками, ждать, что же произойдет дальше. Глава 3. Наконец-то она набралась смелости покончить с этой историей. Бросила в почтовый ящик ключи от миланской квартиры Франка. Все равно она так ими и не воспользовалась, вместе с письмом о том, какой он трусливый и лживый подонок. Всему есть предел, его вранью, ее страданиям. Когда ты на самом дне, надо найти в себе силы, чтобы подняться. И Иллария поднималась с молниеносной скоростью. На 5 страницах мелким почерком, дав себе волю, она выместила злобу и гнев. Все. Она закрыла дверь за спиной и вдохнула волшебный воздух свободы. Эта история закончилась, а может, никогда и не начиналась. Она не смогла заставить Франка продолжать любить ее, да и сама его она уже не любила. Теперь пришло время снять туфли на шпильках и пройтись босиком. Время выключить компьютер и удалить файлы с ненужными бесполезными стратегиями. Она возьмет годовой отпуск, уедет из Милана, оставит Франка. Она уже оставила. Как приятно это повторять. Закроет 3 двери. Столько времени она пустила коту под хвост, пока встречалась с Франко, но в конце концов она была девой-воительницей, и она умела признавать свои поражения. После разрыва с Ванни они не перестали видеться. Он многому ее научил, им было что вспомнить, а Франко отнял у нее несколько лет жизни, которые ей не хочется даже вспоминать. Когда-нибудь она поймет, какой тайный смысл в них кроется. А пока... Ей хочется просто дышать, мечтать, жить. Она заслуживает самого лучшего, потому что она прекрасная женщина, а красиво захлопнутая дверь придает ей трагического шарма. Женщина захлопывает дверь своего прошлого. В этот день Иллария Корзини, птица Феникс, возродилась из пепла. Глава 4. Я в полном дерьме. А мой любимый, черт бы его побрал, не может уделить мне и минутки внимания. У него, видите ли, нет времени. Он идет с женой в театр. Это не простой спектакль, это премьера в Адании. Я не могу опоздать. Зачем тратить драгоценные минуты на утешение надоевшей любовницы? Случилось непредвиденное. Меня увольняют из агентства. То есть просто вышвыривают на улицу. Говорят, сокращение штатов. Я остаюсь без работы. И почему я тебя не послушала и осталась на этом месте? Убеждала себя, что нужно заботиться о Джакомо, А на таком месте, где нет движения ни вперед, ни назад, я смогу работать до пенсии, что это место, в котором можно быть уверенной. Ха! Знаю, ты считаешь, что жизнь – это приключение и что все к лучшему. Но сейчас я чувствую себя не отважной амазонкой, а бедной мученицей, истеричкой на грани помешательства. И я его любила. Я, наплевав на свою гордость, ему позвонила, а он не мог сказать и двух фраз в утешении. Он торопился в театр. Представляю, как он вышагивает, ведя под руку свою Матрону в красном с оборками платье. Хорошо, что я еще могу смеяться. Лицо озабоченное, у него ведь столько проблем. Надо ставить на место любовницу подальше от себя и терпеть жену рядом с собой, и при этом не пропустить важный телефонный звонок. Я иду на премьеру в Адани, поговорим на следующей неделе, хотя до среды я очень-очень занят. Так, прекрасный муж, прекрасный работник и никуда не годный любовник. Как я его ненавижу! Его безразличие к моим бесчисленным проблемам и мое непредвиденное увольнение придали мне решительности. Он больно меня ударил, но я выживу и стану сильнее. А пока у меня травматический шок. Не чувствую ни боли, ни влюбленности. Подольше бы так. На этот раз все. Конец истории. Аминь. Я выбралась на свободу. Хватит жаловаться, хватит рыдать. Теперь я безработная мать-одиночка. У меня больше нет работы, которая меня не устраивала, и любовника, которого не устраиваю я. Я, когда влюбляюсь, становлюсь глупой и сентиментальной, даже чувство юмора теряю. Но рано или поздно любовь проходит, и я снова начинаю смеяться. Да, из-за него я буду страдать до конца моей жизни. Но сейчас я собираюсь жить и доказать ему, что я еще на многое способна. Думаешь, это шок? Завтра я не буду так спокойна, а зальюсь слезами? Надеюсь, что нет. Жду новостей о твоем возрождении. Дарья. Глава 5. Я люблю другую. Вот это удар! От такого можно упасть с 10-го этажа. 10 лет жизни спущены в унитаз. Бульк и все. Она не могла сказать ни слова. Ей казалось, что они в фильме, играют сцену. Актер Альдо Кантелли закрыл голову руками, повторяя: «Я люблю другую». Потом смотрит на нее с болью в глазах и с горестной складкой в уголке рта. Ее муж Альдо, у которого почти нет недостатков. О таком муже мечтала любая женщина. Не знаю как, но это случилось. И я не могу больше продолжать врать. Банальные фразы. В сериалах они звучат безобидно, а в жизни ударяют прямо в солнечное сплетение, да так, что дыхание перехватывает. И как долго? Год. Я больше не могу притворяться. Ты не заслуживаешь обмана. Год? А сколько времени Марианна это знала? Глубоко внутри она догадывалась. Она видела, как изменился Альдо, замечала его отчаянные взгляды, которыми он пытался ей все рассказать. Взгляды, жесты, намеки. Сколько всего было, прежде чем он решился произнести жестокую фразу «Я люблю другую». «И что, она моложе меня?» «Какая разница?» «Есть разница, для нее есть!» Она в 38 лет осталась с пустыми руками, в чертовой пустыне, с машиной, полной детей, которым надо что-то объяснять. Как? Ничего, малыши, как-нибудь разрулим. Где найти силы, бензин, поддержку? Она имеет право знать, на кого ее променяли. Кто она? Наверняка молоденькая девочка, без семьи, без детей, полная энтузиазма. Знаешь, с тремя детьми трудно оставаться романтичной. Не усложняй. Просто так случилось. Ты прекрасная женщина, идеальная мать. Кому теперь нужны твои комплименты? Альда, скажи мне, кто она, кто эта девушка? Студентка, медсестра, официантка в баре, недавно открывшемся рядом с его клиникой. В одну секунду перед глазами Марианны промелькнули 1000 женщин. Это нервная мама какого-нибудь маленького пациента, педиатра Кантелли, пожелавшая сама стать его пациенткой. Но Марианна тоже была мамой, не просто хорошей, а экстраординарной мамой, родившей 3 здоровых детишек, при этом сохранив фигуру без намека на обвисший живот. Нет, Скорее всего, это молодая девушка с потрясающим телом, без пигментных пятен, с пышной шевелюрой, без единого седого волоса.